Много, много есть на свете краснобаев, много таких, кажущихся сильными в слове, которые способности свои изощряют в красноязычии, словами увлекая сердца человеческие. Какие же сердца удается им увлечь? Только пустые сердца, только находящиеся под воздействием внешних эффектов речи. Но силы в таких словах совсем нет. Сила слова человеческого, сила подлинная, духовная, проникающая в сердца других людей, дается только от Духа Святого. Только в слове тех, кто живет Духом Святым, это подлинная сила, которой покоряются сердца. Это сила Божия, сила Духа Святого, делаясь причастниками которой люди освящаются и становятся чистыми сердцем, возлюбившими всем сердцем добро и правду и возненавидевшими зло и неправду. Только в их сердцах раскрывается сила Божия. Это не их сила, это сила Духа Святого, живущего в них. Именно эта сила и покоряет сердца людей. Можно всегда молчать, можно ничего не проповедовать, можно не иметь никакого красноречия, и вместе с тем глубоко и мощно воздействовать на сердца людей. Если люди молча, не умея проповедовать, будут являть в делах своих добро и смирение духа, силу веры, любовь, то будут благоухать, как роза. Ведь роза молчит, а благоухание ее распространяется далеко-далеко. Вот и надо, чтобы от всех нас распространялось благоухание Христово, благоухание дел наших, добрых, чистых, праведных, полных любви. Только в этом обнаружится то Царство Божие, которое внутри нас, не в слове, а в силе. Аминь.